Город был полон красивых зданий, встроенных в скалы, множество вырубленных в склонах жилых и производственных помещений, площадок для отдыха, пересекающих улицы бульваров, а также межуровневых переходов. Для любой нормальной армии штурм такой горы стал бы жестоким испытанием, требующим много времени и потерь. Но тысячу сынов нельзя было назвать обычной армией. Ариман продолжал поддерживать контакт с Эдпио и, пользуясь связью своего хранителя с эфиром, получал видения из близкого будущего. Он видел ловушки еще до того, как они были поставлены, и ощущал взволнованные мысли участников любой засады. Вместо того, чтобы проверять каждый дом, тайные скоробеи посылали туда своих хранителей, обнаруживали места скопления противников, а потом выжигали их невидимым огнем или сокрушали мощными психическими ударами. Первое братство Аримана быстро и эффективно поднималось вверх по склону к Магнусу. Примарх призвал их защитить интеллектуальный центр города от уничтожения. Тысяча сынов пробивали себе путь наверх по вымощенным мрамором проспектам, и каждое братство сражалось согласно природе своего капитана. Воины второго братства Фозисаткара, используя мантии-невидимки, создаваемые усилием мысли, вплотную подбирались к вражеским отрядам и истребляли их залпами эфирной энергии. Астартес третьего братства Хатхора Маата заживо сжигали своих противников, доводили до кипения кровь в их венах или вытягивали воздух из их легких, обрекая врагов на страшные мучения. Призыв примарха не касался только одного Калофиса. Во главе отряда разрушителей и манипул-роботов он защищал тылы тысячи сынов. Психорезонансные кристаллы позволяли капитану шестого братства с необыкновенной четкостью командовать его бездумными подчиненными, чего нельзя было достичь даже при помощи доктринальных плат Легио Кибернетика. Стаи сорокопутов при каждом удобном случае пытались атаковать тысячу сынов. Эти нападения происходили так быстро, что даже возросшие способности Аримана к предсказаниям оказались недостаточными. В первом братстве уже насчитывалось более сотни раненых, и Ариман знал, что до конца сражения их число возрастет. Он пробрался к упавшей колонне, за которой прятался Люмиэль Гамон. По пути он невольно отметил, что пропорции опоры и украшенная резными листьями капитель очень похожи на колонны Великой Библиотеки Проспера. Столь неуместное для боевой ситуации наблюдение вызвало у него усмешку. Лемель обеими руками зажимал уши, защищаясь от пронзительных криков атакующих сорокопутов и оглушительного грохота болтерной стрельбы Астартес. Ужас, который испытывал этот человек, окрашивал его ауру зеленовато-желтыми потоками энергии. Рядом с ним расположился Собик. Он вел ответный огонь, и ударная волна каждого выстрела поднимала с поверхности колонны фонтанчики пыли. «Ну как, это то, что ты надеялся увидеть?» – спросил Ариман, меняя обойму в своем пистолете. Лемиэль покачал головой, в его глазах блеснули слезы. «Это ужасно!» – сказал он. «Как ты выносишь такой шум?» «Я этому долго учился», – ответил Ариман. Очередной залп болтерного огня громким эхом раскатился по скалам. И ему ответили резкие крики налетевших сорокопутов. Из-за колонны послышался резкий хлопок, и Лемель, вздрогнув, сжался, когда над его головой с воем пронеслись энергетические заряды. Мощный предупреждающий импульс Аэтпио заставил Аримана броситься на колени. Клюв сорокопута просвистел над его головой, и Ариман успел взмахом хеки блокировать удар крыла, а выстрелом из пистолета превратить голову нападающего существа в кровавое месиво. Сорокопут рухнул, но вслед за ним ринулись другие противники. Когти летающего убийцы вонзились в колонну рядом с Ариманом, посыпались осколки камня, а из кожистой кромки крыла высунулись рудиментарные пальцы. Лемель вскрикнул от страха, и сорокопут направил на летописца свой длинный крепкий клюв. Ариман, подняв руку, резко сжал пальцы в кулак. Жест Аримана вызвал мощный импульс боли, губительный для нервной системы врага, и нацелившийся на Лемиэля сорокопут издал сдавленный крик. Его дрожащее тело бессильно упало на землю, а Ариман, наступив ему на шею, резко развернулся, получив очередное предостережение. Взмах посоха отбил удар следующего противника и поджег перья. Огонь со сверхъестественной скоростью распространился по всему телу крылатого существа, издавшего мучительный вопль. Пламя, подпитываемое жизненной силой сорокопута, угасло только после его смерти. Собику пришлось отражать нападение сразу двух противников. Его левая рука попала в клюв белоснежного монстра, и зазубренные лезвия яростно двигались, стараясь оторвать руку у самого плеча. Крылья второго сорокопута хлопали над головой воина, поднимая тучи пыли и оставляя на броне практика глубокие царапины. В яростной схватке между Астартес и крылатыми хищниками мелькали когти, клинки, клювы и руки. Ариман поднял пистолет и благодаря контакту с Аэт-Пио подключился к Великому океану, мгновенно оценивая бесчетное множество вариантов будущего, которые зависели от его выстрелов. Затем он дважды нажал на курок. Первый болт пробил череп вцепившегося в собика сорокопута, а второй взорвался в сердце его сородича, который яростно размахивал крыльями. Оба снаряда прошли всего в нескольких сантиметрах от тела собика. Точные выстрелы поразили обоих противников насмерть. «Благодарю, мой лорд!» — крикнул собик, освобождая истерзанную руку от клюва мертвого сорокопута. Броня уже была пробита насквозь, и через прореху виднелась окровавленная плоть воина. «Ты сможешь продолжать бой?» «Да, мой лорд», — заверил его собик. «Рана уже начала исцеляться». Ариман кивнул и присел на корточки рядом с Лемюэлем. «А ты, мой послушник?» — спросил он летописца. Лемюэль сделал глубокий вдох. Его темная кожа приобрела пепельный оттенок, а по запыленным щекам протянулись дорожки слез. На улице еще вовсю гремела стрельба, но выстрелы были направлены в другую сторону. «Они мертвы?» — спросил Лемюэль. «Мертвы», — подтвердил Ариман. «Тебе ничто не угрожало. Собик прикрыл тебя маскирующим полем, и птицы даже не догадывались о твоем присутствии, пока ты не закричал. Кроме того, сержант Ксиатан на всякий случай развернул над тобой каин-щит». «Я думал, что вы все корвиды», — сказал Лемюэль. «Прорицатели. Разве телекинезом владеют не только рапторы?» «Большинство моих воинов действительно корвиды», — согласился Ариман, с радостью пользуясь случаем преподать урок даже в пылу сражения. «Но по обычаю тысячи сынов отряды формируются с участием представителей самых различных братств. Собик и я — корвиды, а Ксиатан — последователь рапторов». Ариман показал на воина, укрывшегося в дверном проеме от ожесточенного обстрела десятка авинианских солдат. На его наплечнике была выгравирована звезда с волнистыми лучами тысячи сынов, с разноцветным пером в центре. А вот там Гастар, он паванит, смотри внимательно. Несмотря на сильный испуг, Лемюэль высунулся из-за колонны, и в тот же момент Гастар прыгнул на мостовую, а авинианские солдаты выскочили из укрытия. Свой болтер он оставил висеть на боку, а сам встал в оборонительную позицию, перенеся вес тела на отставленную назад левую ногу. Увидев врага, авинианцы подняли оружие, но выстрелить не успели. С протянутых вперед рук Гастара сорвалась целая стена молний, и от оглушительного раската грома на 500 метров вокруг вылетели все стекла. Автоматические гасители шлема Аримана смягчили ослепительную вспышку, а вот Лемюэлю пришлось долго моргать, чтобы избавиться от мерцания перед глазами. Когда, наконец, его зрение снова прояснилось, все было кончено. Авинианские солдаты превратились в почерневшие колонны, удерживаемые в вертикальном положении только спекшимися костями. Сожженная плоть сползала с их скелетов, словно растаявшее масло. Лемюэль со стоном согнулся пополам и избавился от содержимого желудка. Потом ошеломленно поднял голову. «Сохрани меня, милосердная Инка Сазана, владычица небес!» — воскликнул он. Ариман простил ему обращение к языческим богам и подождал, пока Лемюэль отдышится и вытрет лицо. Но летописец никак не мог успокоиться. «Это ужасно! Я хотел сказать, невероятно! Как? Откуда он узнал, что солдаты начнут двигаться в этот самый момент?» «От Атенейца, капитана Утизаара, который стоит на противоположной стороне улицы», сообщил Ариман и указал на воина, притаившегося за другой упавшей колонной. Он прочел мысли командира авинианцев и дал знак Гастару, когда они собирались выскочить. «Невероятно», — повторил Лемюэль, — «просто невероятно. Ариман улыбнулся. Он был доволен, что его послушник так быстро принял основные способности тысячи сынов. Безоговорочное стремление нового империума к атеизму и логике заставляло многих подданных отказаться от веры в чудеса. Имперское кредо отрицало эзотерические науки, и вместо того, чтобы принять их как новую форму понимания, государство обвинило их последователей в черном колдовстве. «Ты быстро учишься, Лемиэль», — сказал Риман. Он поднял вверх руку со сжатым кулаком, созывая своих воинов. «А теперь прочти их ауры и скажи, что ты чувствуешь. 300 Астартес, в основном терминаторы Сехмет и ветераны тайных скарабеев, выстроились рядом с воинами Утизаара. «Гордость», — сказал Лемиэль, прикрыв глаза, — «жгучую гордость своими способностями». «Этого недостаточно», — заметил Ариман. «Такой ответ способен дать любой ребенок. Погружайся глубже». Дыхание Лемиэля стало более размеренным, а изменение в его ауре подсказало Ариману, что летописец достиг нижнего уровня исчислений. Его действия были неуклюжими и медлительными, но обычные смертные не могли сделать и этого. Как легко было забыть, что когда-то и сам Ариман не представлял, что значит повышать уровень своего сознания. Обучая летописца процессу, который стал для него столь естественным, как дыхание, он нередко забывал о трудностях. «Старайся, чтобы это происходило естественно», — сказал Ариман. «Следуй за потоком, и он сам принесет тебя к цели». Лицо Лемиэля разгладилось, и это означало, что он уловил ритм пульсаций города, черные потоки страха его жителей, злобно-красные штрихи солдат и глубокий золотой фон гордости, сияющий в каждом сердце. Необычно мощный выброс психической энергии Ариман почувствовал за мгновение до того, как был нанесен удар. Сокрушительный разряд психического шума обрушился на них, заглушив своей яростью все ощущения. Утизаар вскрикнул и выронил оружие. Лемиэль согнулся пополам, содрогаясь в конвульсиях. «Великий океан! Что это было?» — крикнул Собик. «Оружие!» «Психическая ударная волна!» — выдохнул Утизаар. «Невероятной силы!» Ариман прогнал боль и встал на колени возле Лемиэля. Все лицо летописца было залито кровью. Она сочилась из глаз и двумя ручейками текла из носа. «Такая мощная?» — спросил Ариман, моргая, чтобы избавиться от остаточных эффектов. «Ты уверен?» — Утизаар кивнул. «Уверен. Это вопль откровенной ярости, холодной, неудержимой и беспощадной». Ариман не мог не поверить заявлению Утизаара. Он и сам ощущал металлический холод и неистовую ярость охотника. «Такая психическая мощь не под силу обычному разуму», — заметил Утизаар, оживляя печальные воспоминания. «Я ощущал это и раньше». Ариман заглянул в ауру Утизаара и все понял. «Лемон Рус», — сказал он.